в свои руки, пожалуйста. Please take your Bible if you have your Bible. Will you hold it in your hand? Держите в руке. And just say, this is my Bible. И скажите, это моя Библия. I love my Bible. Я люблю свою Библию. I believe what the Bible says. Я верю в то, что говорит Библия. And I believe I can do what the Bible says. Я верю в то, что я могу делать то, что говорит Библия. If you don't have a Bible, если у вас нет Библии, sit next to a Christian. То сядьте рядом с христианином. That's just a joke. Это шутка. Okay. Okay. Are you ready? Готовы? I would like to talk today about the presence of God. Сегодня я хотел бы говорить с вами о Божьем присутствии. I think many of us have a desire in our hearts to experience more of the presence of God. Я думаю, что многие из нас в нашем сердце хотят больше переживать Божьего присутствия. We are continually praying for God to give us a hunger and a thirst for His presence. Мы постоянно молимся, мы молим Бога, чтобы Он давал нам жажду и голод по Его присутствию. This Thursday, when we were in our joint home group, и в четверг, когда у нас было служение, we talked about discipleship, and in the end, we also talked about relationship with God. Мы говорили об ученичестве, и мы также говорили об отношениях с Богом. So in the end, we broke up into small groups: men with men, women with women. И далее мы разбились в маленькие группы: мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. And we talked about our relationship with God. И мы говорили о наших отношениях с Богом. And about how we long for a closer relationship with God. И о том, как мы жаждем более близких отношений с Богом. If that is your desire, can you raise your hand? Если это ваше желание, поднимите руку. It's one of those areas where we can easily fall into guilt. Это одна из тех сфер, когда мы легко впадаем в чувство вины и осуждения. Because we can always pray more. Потому что мы всегда можем больше молиться. We can always read the Bible more. Мы всегда можем больше читать Библию. But I believe that God wants to draw us into His presence. Но я верю, что Бог хочет привлечь нас в свое присутствие. In His wonderful grace, He wants to reveal Himself to us. И благодаря своей удивительной благодати Он хочет открыть себя нам. And He wants this relationship more than we want it. И Он хочет этих отношений больше, чем мы хотим этих отношений. Jesus said, "I have come that you may have life and have it in abundance." Потому что Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь в избытке. Life in abundance is to really know God. That's the biggest part of it. Жизнь в избытке, что это значит? Это значит знать Бога. Это самая большая часть этого избытка. Because you can go through difficult times in your life. Потому что вы можете проходить через сложные времена в вашей жизни. If you know God is with you. Но если вы знаете, что Бог с вами. It's all okay. То все нормально. Have you been in a situation like that? Бывали ли вы в подобных ситуациях? You don't understand what's going on around you. Вы не понимаете, что происходит вокруг вас. Things are going terribly wrong. Все вокруг ужасно неправильно. But you know. Но вы знаете. God is with me. Бог с вами. And that changes everything. И это все меняет вокруг. So what is this relationship with God? What's it all about? Итак, для чего же эти отношения с Богом? Что это значит? What a relationship with God means is that we are receiving communications from God. Отношения с Богом — это значит принимать общение от Бога. About Himself, both through His Word and through history. О самом себе мы принимаем информацию о нем самом, через Слово и через историю. He comes to us through Jesus, in Jesus Christ. Он приходит к нам в Иисусе Христе. In His teaching, in His cross. В Его учении, в Его кресте. In His apostles. В Его апостольстве. Through His word. Через апостолов, через Его работу. Through His word. Через Его слово, через их слова также. He is speaking to us. Он говорит к нам. And His speaking is made vital to us by the present presence of the Holy Spirit who dwells within us. И Его слова становятся жизненно важными для нас благодаря Духу Святому, который живет в нас. That's the first half of the relationship. И в этом первая состоит часть отношений с Богом. God is the initiator. Бог — инициатор. Not us. Не мы. He is inviting us. Он приглашает нас. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? The King of the universe wants to spend time with us. Царь Вселенной хочет проводить время с нами. He gave his life Он отдал свою жизнь could be made possible. Для того, чтобы это стало возможным. Then we react. We answer God in the following ways. И далее мы реагируем, мы отвечаем Богу следующими образами. We receive His grace. Мы принимаем Его благодать. We see His character in His word. Мы видим Его характер в Его слове. And we worship Him. И мы поклоняемся Ему. We sing. Мы поем. We pray. Мы молимся. We do acts of gratitude. Мы делаем свои дела из благодарности к Нему. We fight the good fight of faith. Мы подвязаемся добрым подвигом веры. We are obedient to Him because we love Him. Мы послушаемся Ему, потому что мы любим Его. We give our lives to Him. Мы отдаем Ему свою жизнь. Our lives point to Jesus. Наши жизни указывают на Иисуса. We live for His glory. Мы живем для Его славы. Because He first loved us. Потому что Он первым возлюбил нас. And that's a relationship. Вот что значит отношения с Богом. God the initiator. Бог инициирует. And we say yes. А мы говорим «да». God, we will worship you. И Богу мы будем поклоняться. Because He's worthy. Потому что Он достоин. And this is a daily process. И это каждодневный процесс. It is in everyday things we can have a relationship with God. В каждодневных вещах, даже в мелочах, мы можем иметь отношения с Богом. For example, at work you're in a difficult situation. Предположим, на работе или в сложной ситуации. You can say to yourself, I won't give up. Вы можете сказать себе, я не сдамся. I will not be afraid because God is with me. Я не буду бояться, потому что Бог со мной. Let's look at Isaiah 41:10. Давайте посмотрим на Исаию 41 главу. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. 10 стих. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. God speaks to us through His word. Бог говорит к нам через свое слово. And we speak to Him. И мы отвечаем Ему. On the basis of His word. На основании Его слова. It's so wonderful to know that we can have a relationship in freedom. Так здорово знать, что мы можем иметь отношения с Ним в свободе. But we do not need to look for a relationship with God outside of His word. Но нам не надо искать отношений с Богом вне Его слова. What I mean is, the Bible says that the heavens declare the glory of the Lord. Что я имею в виду? Небеса говорят, что мы возвещаем славу Божью. And we see God's glory in nature. И мы видим Божью славу в природе. But we cannot look for our relationship with God only in nature. Но мы не можем искать наши взаимоотношения с Богом только через природу. Without the foundation of the Word of God. Не имея основания в Слове Божьем. We will go wrong if we do that. Если мы так поступим, мы просто отступим от Бога, заблудимся. But we have the word of God. Но у нас есть слово Божье. Which is our anchor. И это как наш якорь. It gives us direction. Он дает нам направление. And we are people of the word and of the spirit. И мы являемся людьми слова и духа. The Holy Spirit makes the word of God alive in us. Потому что Дух Святой оживляет слово, делает его реальным для нас. And the Holy Spirit administers the presence of God to us. И Дух Святой являет Божье присутствие нам. Have you ever read Psalm 23? Читали вы когда-либо 22-й или 23-й псалом, 24-й псалом? And you just think, и вы думаете, this is so wonderful. Вы думали, такой чудесный псалом. Let's read it. Давайте прочитаем его. And we're just going to allow the Holy Spirit to awaken those words in us. И просто позволим Духу Святому пробудить эти слова в нас. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. He restores my soul. Подкрепляет душу мою. Just let the Holy Spirit restore your soul today. Просто позвольте Духу Святому подкрепить вашу душу. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. направляет меня на стези правды ради имени Своего. Allow him to guide you today. Позвольте Ему направить вас. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Okay, this is an English joke. Your rod and your staff, it doesn't say they come for me, it says they comfort me. Okay, next verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. You anoint my head with oil, my cup overflows. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Isn't that amazing? Разве это не прекрасно? God is with us. Бог с нами. Yes, there are enemies. Да, есть враги. But in His presence. Но в Его присутствии. Our cups overflow. Наша чаша преисполнена. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. David was a man who knew God. Давид это был человек Божий, он знал Бога. He says, "All the days of my life, I want to be in the house of the Lord." И он говорил, что во все дни жизни моей я хочу пребывать в доме Господнем. I want to be in the presence of God. Я хочу быть в присутствии Божьем. Another man that also knew God very well was Moses. Моисей это еще один человек, который также очень хорошо знал Бога. He knew the presence of God. Он знал Божье присутствие. Let's open our Bibles at Exodus 32. Давайте откроем наши Библии на Исходе 22 главе. So you remember the story 32. When the Israelites were in Egypt? Помните историю, когда израильтяне были в Египте? And God called them out of slavery. И Бог призвал их выйти из рабства. And God said, I'm going to give you a promised land. И Бог сказал, я дам вам землю обетованную. He took them out of Egypt. Он вывел их из Египта. It was a miracle. Это было чудо. The Red Sea opened before them. А море пред ними раскрылось. The whole nation walked through the sea. И все израильтяне прошли сквозь это море. Pharaoh's army was defeated. И армия фараона была поражена. Can you imagine seeing that with your eyes? Просто представьте себе, если бы вы сами увидели это своими собственными глазами. And then they were in the desert. И они оказались в пустыне. And they started complaining. И они начали жаловаться. And about 10 days in the journey, и около 10 дней своего путешествия they came to Mount Sinai. Они пришли после этих дней к горе Сион. And Sinai. Sinai, простите. And that is where God gave His law to Moses. И это та гора, на которой Господь дал Моисею закон. And this is where we're going to pick up in Exodus 32. И вот это то место, которое мы будем сейчас читать. Исход 32 глава. Moses was on the mountain talking to God. Итак, Моисей был на горе, он говорил с Богом. 40 days. 40 дней. That's almost 6 weeks. Это практически 6 недель. Now think about this for a moment. Просто подумайте на секундочку. Moses was the man who talked to God on their behalf. Моисей это был тот человек, который говорил от лица всего народа. They didn't understand that they could also talk with God. Они не понимали, что они сами также могли говорить с Богом. Moses was the man. Моисей был тот человек. And he's away for 40 days. И он был там 40 дней. And when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us, so that this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." То собрался к Аарону и сказал ему: "Встань и сделай нам бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось." So they needed something. То есть им нужно было что-то. Something to hold on to. Что-то, за что они могли бы ухватиться. Next verse, please. Следующий стих, пожалуйста. Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." И сказал им Аарон: "Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших и ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. He took what they handed him and made it into an idol, cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: "Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской." Verse 5. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: "Завтра праздник Господу." So while Moses was talking with God, Итак, в то время, когда Моисей общался с Богом, instead of talking to God for themselves, вместо того, чтобы народ стал говорить с Богом от своего лица, they made a substitute. Они сделали замещение, заместитель Бога. A substitute for God. То, что замещало Бога. And that is so sad. И это очень грустно. But oftentimes we do exactly the same. Но очень часто мы делаем то же самое. When Moses found out about this, когда Моисей узнал об этом, he came down from the mountain. Он спустился с горы. They destroyed the calf, the golden calf. Они уничтожили золотого тельца. They people had to actually put the dust in water and drink it. Они должны были put in the dust and drink it. Они должны были просто уничтожить это до состояния пыли и потом попустить это в воду и выпить воду с останками. And that day 3,000 people died. И также 3,000 человек погибло. This was the beginning of the Old Testament, of the Old Covenant. И это было началом Ветхого Завета. And it's interesting to see that the New Covenant, the day of Pentecost, 3,000 people were saved. И интересно видеть, что в начале Нового Завета 3,000 человек было спасено в день Пятидесятницы. Exodus 33. Исход 32 глава. 33. Remember, God told them that I am giving you the promised land. Помните, Бог сказал им, что я дам вам землю обетованную. It was a promise of God. Это было обещание Бога. Now think about this for a moment. Просто подумайте на мгновение. If you get a prophetic word, если вы получили пророческое слово, and God says to you, и Бог сказал вам, I am going to send an angel with you. Я пошлю ангела к тебе. And you're going to see great success. И ты будешь очень успешен. Don't worry. Не переживай. My angel will go with you. Мой ангел будет идти вместе с тобой. And we read in the Bible that angels are so, so powerful. И мы читаем в Библии, что ангелы очень могущественные творения. In one place, an angel killed 85,000 soldiers with just... Просто в одном, в одном месте Писания один ангел убил 85 тысяч солдат просто очень легко. But because God said, I will not go with you, но из-за того, что Бог сказал, я не пойду с тобой, I will send an angel with you, я пошлю ангела, чтобы он был с тобой. Look at how Moses talks with God. Посмотрите на то, как Моисей отвечает Богу. Then the Lord said to Moses, и Господь сказал Моисею: Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, you brought out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. И пошлю пред тобою ангела и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и евусеев. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. A stiff-necked people. Жестоковыйный народ. Verse 4. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornaments. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. For the Lord had said to Moses, tell the Israelites, you are a stiff-necked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornaments, and I will decide what to do with you. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. The next verse. So the Israelites stripped off their ornaments and at Mount Horeb. Следующий стих. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хориева, у горы Хориева. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Moses was a man who knew God. Моисей это был человек, который знал He Бога. Used to set up this tent of meeting with God. И он установил свою палатку и установил там скинию. And anyone could go into that tent. И любой мог туда войти. Anyone who wanted to meet with God could go there. Каждый, кто хотел встретиться с Богом, мог войти в этот шатер. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their tents, watching Moses until he entered the tent. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. Presence of God. Божье присутствие. And whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and worshipped each at the entrance to his tent. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. The Lord would speak to Moses face to face, as a man speaks with his friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как кто бы говорил с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. In the presence of God. В Божьем присутствии. Moses and Joshua. Моисей и Иисус Навин. And you remember that Moses did not enter the promised land, but Joshua did. И вы помните о том, что Моисей не вошел в землю обетованную, но Иисус Навин это сделал. He was a mighty leader of God. Он был очень мощный Божий лидер. God was with him. Бог был с ним. But he was the man who spent time with God. Но это был человек, который проводил время с Богом. He loved the presence of God. Он любил Божье присутствие. And God used him mightily. И Бог очень мощно использовал его. Next verse. Следующий стих. Moses said to the Lord, "You have been telling me, 'Lead these people,' but you have not let me know whom you will send with me. You have said, 'I know you by name,' and you have found favor with me." Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Did you see what Moses just did? Вы видите, что сделал Моисей? God said, "I will send an angel with you." Бог сказал, я пошлю тебе ангела. Moses is saying, "God, if you don't go with us, then we don't want to go." Но Моисей ответил ему, если ты сам не пойдешь с нами, тогда я не хочу идти. Your blessing so wonderful. Твое благословение настолько прекрасно. It's great that an angel is going with us. Это очень здорово, что ангел пойдет с нами. But Lord, I want you. Но Бог, я хочу тебя. Look at verse 15. Посмотрим на 15 стих. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Моисей сказал ему: если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Moses understood something. Моисей что-то понял. Without the presence of God, без Божьего присутствия, we cannot be different from other people. Мы ничем не будем отличаться от других людей. There is only one thing that distinguishes us, and that is the presence of God. Есть только одно, что отличает нас от других людей, и это Божье присутствие. If we are not people of His presence, если мы не являемся людьми Его присутствия, then we are not really that different from others. То тогда мы не так и отличаемся от других. There are many people who do wonderful things. Есть много людей, которые делают прекрасные дела. Many people who feed the poor. Многие кормят бедных. Those who give away clothes. Раздают одежду. Give away food. Раздают еду. Who sacrifice or who give money. Жертвуют деньги, отдают деньги. Who serve people. Служат другим. And that's so wonderful. И это прекрасно. And the church should do that as well. И церковь также должна это делать. But the church should be full of the presence of God. Но церковь должна быть наполнена Божьим присутствием. And we have a calling from God. Потому что у нас есть призвание от Бога. To preach the gospel of Jesus Christ. Нести благую весть Иисуса Христа. So that people can be saved. Чтобы люди спасались. So that they can meet with God. Чтобы они могли встретиться с Богом. Come into this relationship with God. Прийти в эти отношения с Богом. And be changed for all eternity. И измениться на вечность. And only God can do that. И только Бог может это сделать. Without God's presence, we cannot do that. Без Божьего присутствия это невозможно. Without God's presence in our lives, we don't have a calling. Без Божьего присутствия в нашей жизни у нас нет призвания. But God wants to make us a people of His presence. Но Бог хочет, чтобы мы были людьми, наполненные Его присутствием. Do you have a hunger and a thirst in your heart? Есть ли у вас голод и жажда в вашем сердце? But these people made calves, or a calf. Те люди, они сделали себе тельца. A substitute. Они заместили Бога. What are the substitutes that we have in our lives for the presence of God? А какие у нас есть заместители Божьему присутствию? Some of us have been Christians for so long. Некоторые из нас христиане уже так давно. We serve God. Мы служим we Богу. We do things for God. Мы делаем что-то для Бога. Out of memory. Out of memory? Memory. Просто потому что так нужно, мы это помним. We just do it. Мы просто это делаем. We lose the freshness of the presence of God. И мы теряем эту свежесть восприятия, свежесть Божьего присутствия. It becomes just a tradition for us. Для нас это становится просто традицией. To come to church on Sunday. В воскресенье прийти в церковь. Without really expecting to hear from God. На самом деле не ожидая, что мы будем слышать что-то от Бога. Say, God, what do you want to tell me today? Не спрашивая Бога: Бог, чего ты хочешь от меня сегодня? How can I serve someone today? Как я могу сегодня послужить кому-то? Want to do through me today. Бог, что ты хочешь сегодня сделать через меня? God, I want to be in your presence. Бог, я хочу быть в твоем присутствии. We just go through the motion. Мы просто по накатанной идем. And that can be a calf in our lives, a substitute. И это может стать тем тельцом в нашей жизни, тем заменителем. We do the right things and that's okay. Мы думаем, что мы все делаем правильно и что это хорошо. Look at what Jesus told the church in Ephesus. Посмотрите, что сказал Иисус церкви в Ефесе. We're almost finished. Мы практически закончили. In Revelation chapter 2. В Откровениях во второй главе. From verse 2. Со второго стиха. These are the words of him, or let's read from verse 2. Yes. Mm-hmm. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men. That you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. What a wonderful church. Какая чудесная церковь. Verse 4. Четвертый стих. Yet I hold this against you, who have forsaken your first love. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. And then in verse 5 he says, далее в пятом стихе говорится, remember the height from which you have fallen. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Repent and do the things you did at first. И покайся и твори прежние дела. God is calling us back into His presence. Бог призывает нас вернуться в свое присутствие. Let's go back to Exodus 33. Давайте вернемся к исходу 33 главе. And can we just read verse 17, please? И прочитаем 17 стих. I didn't say that, but thanks. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. How did Moses do this? Как Моисею это удалось? How did he actually change God's mind? Как он изменил Божье решение? Can we just go back to verse 7? Давайте вернемся к седьмому стиху. Then the Lord said to Moses, go down, because your people whom... Oh, sorry, wrong verse. It is because Moses was God's friend. Дело в том, что Моисей был другом Господа. Jesus said, I do not call you servants anymore, but I call you friends. Иисус сказал, больше не зову вас слугами, но зову вас друзьями. Just like Joshua, we need to stay in the presence of God. Точно так же, как Иисус Навин, нам нужно пребывать в Божьем присутствии. We talk a lot about the Joshua generation. Мы много говорили о поколении Иисуса Навина. This mighty leader, this young man. Иисус Навин был мощный лидер, молодой человек. And you know, we talk about young people rising up. И мы говорили о том, что молодежь должна подниматься. But I've seen 15-year-olds who are just old on the inside. 15. Yes. Но я видел 15-летних молодых людей, которые уже были стариками внутри. Because they're cynical. Они были уже циничны. And I've seen people who are 80 who are just so full of the life of God. И я видел людей, которым 80, и они были полны жизненной энергии для Бога. Last year. В прошлом году. There was an elderly couple in our church during the summer. Во время лета у нас была пожилая пара. He was about 80 years old. Ему около 80 лет. And he's so full of life. И он такой энергичный. And he said, Hansi, I must say goodbye. I'm going back to the States to visit my mom. И он сказал, Hansi, я должен попрощаться с тобой. Я возвращаюсь в Штаты. Мне нужно навестить свою маму. I said, your mom. Я сказал, маму. Yes, she's turning 100. Он сказал, да, ей 100 лет исполняется. Wow, that's great. Классно. He said she was a missionary. Он сказал, она была миссионеркой. And she's just started a course in Greek. И она вот только что, да, только что. Да. И она только что начала изучать греческий. She's leading a home group. Она ведет домашнюю she's группу full of сейчас, life. И она полна жизни. Isn't that amazing? Классно. I want to be like that. Я бы хотел таким быть. That's amazing. Это здорово. That's what the presence of God does. Вот что делает присутствие Божье. We have to have a tent of meeting. A tent of meeting. Нам нужно иметь место встречи, этот шатер, скинию Божью. We talk to God every day. Мы общаемся с Богом каждый день. Whatever we do, we can talk with him. Что бы мы ни делали, мы можем общаться с ним. When you're at the office, когда в офисе, you can just quickly pray and say, God, thank you for your help today. Можете просто сказать кратко, Бог, спасибо за твою помощь сегодня. But I really believe there also needs to be that place of meeting with God. Но я также верю, что должно быть это отделенное место для встречи с Богом. Maybe it's just a few minutes in the morning that you can just you and God be together. Может быть, это просто время по утрам, несколько минут, когда вы только вдвоем с Богом проводите это время. Or you can have a cup of coffee and your Bible with you. Можете взять просто кофе и Библию, и и провести это время. And you know this is my time with God. И вы знаете, что это ваше время с Богом. And allow God to talk to you through His Word. И просто вы можете позволять Богу говорить с вами через Его Ask Слово. Ask the Holy Spirit to talk to you. Просить Духа Святого, чтобы Он говорил к вам. Ask God to reveal Himself to you. Просить Бога, чтобы Он открывал себя. That is His will. В этом есть Его воля. He will answer you. И Он ответит вам. Ask God to reveal His will for your life. Просить Бога открыть Его волю для вашей жизни. His will is the best. Его воля самая лучшая. And He will reveal His will to you. И Он откроет свою волю вам. Many times people come to the front for prayer. Очень часто люди приходят вперед за молитвой. And I don't want to discourage anyone from coming forward for prayer. И я не хочу сказать вам, чтобы вы не приходили сюда за молитвой. Нет. But people want a quick answer sometimes. Но иногда люди хотят очень быстрых ответов. They just want someone to pray for them. Они просто хотят, чтобы кто-то помолился за них. Give them a word from God. Дал им слово от Бога. And take the shortcut. И просто пойти этим кратким путем. But God wants each one of us to meet with Him. Но Бог хочет, чтобы каждый из нас встречался с Ним лично. To go to that tent of meeting. Чтобы мы шли в этот шатер. To be in His presence. И были в Его присутствии. Be refreshed. Чтобы мы освежались. Experience His love. По-новому переживали Его любовь. We will listen to His word. Слушали Его слово. We will worship Him. Поклонялись Ему. And He will direct us. И Он будет вести нас. It's a promise of God. Это Его обещание. He will lead us. Он будет вести нас. And that is our responsibility. И это наша ответственность. No one else can do it for you. Никто другой не может этого сделать за вас. Some of us love certain celebrity teachers. Некоторые из нас очень любят определенных популярных учителей. There's nothing wrong with listening to good teaching. И ничего плохого в этом нет. But be careful that they don't become the substitute for the presence of God. Ну просто будьте внимательными, чтобы они не заместили вам Бога. One of the side effects of losing intimacy with God is when we do ministry out of memory. И один из побочных эффектов того, когда мы теряем близкие отношения с Богом, это то, что мы начинаем служить просто по памяти или из чувства долга. I want to close off with a quote from Brother Lawrence. И я бы хотел просто завершить наше собрание цитатой брата Лоренса. He was a monk in the Middle Ages. Он был монахом в средние века. And his aim in life was to bring God into everything he does every day. И его целью в жизни было принести Бога во все, что он делал. He talked with God every day constantly. Он говорил с Богом каждый день и постоянно. And he wanted God to invade his everyday life. И он хотел, чтобы Бог постоянно наполнял его жизнь. To be in the presence of God every day. Он хотел быть в Божьем присутствии каждый день. And he said the following. И он сказал следующее. In the world. В этом мире. There's no other life so sweet. Нет более сладкой жизни. And delightful. Более приятной жизни. Than that of a continual conversation with God. Чем жизнь, наполненная постоянным диалогом с Богом. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? We were made by God for God. Мы сотворены Богом для Бога. And God wants to do great things through us. И Бог хочет сделать удивительные дела через нас. There's a verse in Daniel that says. Есть стих в книге пророка Даниила, который говорит нам. Those who know their God. Что те, которые знают своего Бога. They will do great exploits for God. Будут творить удивительные дела для него. Do you want to be a person of the presence of God? Хотите ли вы быть человеком, который находится в Божьем присутствии? Let's all stand up and pray Давайте together. Все